он дерзнул прийти к ним, позвать в вымечтанное царство, где нет несчастных, нет ни обидчиков, ни обиженных, но вот обложен со всех сторон, как опасный зверь. И Садок окружен вместе с ним, толпа предоставила ему право судить». Садок понимает, ежели не осудит, не справится, сам будет судим. Толпу, да похожие Садока, озадачивает спокойствие гостя. Стоит в пустоте, маленький, нелепый, в тяжело обвившей одежде, беззащитно жалкий, но глаз не прячет, затравленно не озирается и не храбрится вызывающе, прост до оторопи, до смущения. «Ты называешь себя сыном человеческим», — слова Садока, как железные, скрежещут друг от друга. «А чьим сыном я могу быть? Или ты сам не из рода человеческого? Или я не похож на тебя?» — он отвечал, не напрягая голоса, однако внятно слышно всем. «Правда ли, что ты говорил, послан от Бога?» «Правда. И после этого считаешь, я похожу на тебя?» «Кто из нас посмеет сказать людям, меня послал Бог? Таким был один Моисей». «Ты ошибаешься. Каждый из нас послан на землю Богом». Толпа завороженно замерла, а Садок озадаченно промолчал. Но он ничуть не смутился, он еще только прощупывал приезжего, не наносил удары. Теперь пришло время».